Я приуныла, услышав, что дело так затянется. Эти 2-3 дня растянулись на целый месяц. Если бы не старания бедного Шахаба Эфенди, они длились бы еще бог знает сколько. Пусть не согласятся со мной, но я должна сказать, что и среди мужчин встречаются очень порядочные, отзывчивые люди. И как забыть добро, которое сделал мне этот юноша? Шахаб Эфенди кидался ко мне, едва я появлялась в дверях. Он ждал меня на лестничных площадках. Видя, как он бегает с моими бумагами по всему министерству, я готова была провалиться от стыда сквозь землю и не знала, как мне его благодарить. Однажды я заметила, что шея секретаря повязана платком. Разговаривая со мной, он глухо кашлял, голос его срывался. «Вы больны?» — спросила я. «Разве можно в таком состоянии выходить на работу?» «Я знал, что вы сегодня придете за ответом». Я невольно улыбнулась. Могло ли это быть причиной? Шахаб Эфенди продолжал хриплым голосом. «Конечно, есть и другие дела. Вы ведь знаете, открыли новую школу». «А меня вы чем-нибудь обрадуете?» «Не знаю». Ваши документы у генерального директора. Он сказал, чтобы вы зашли к нему, когда изволите сюда пожаловать. Генеральный директор носил темные очки, которые делали его хмурое лицо еще более мрачным. Перед ним лежала гора бумаг. Он брал по одной, подписывал и швырял на пол. Седоусый секретарь подбирал их, наклоняясь и выпрямляясь, точно совершал намаз. «Эфендим», — робко выговорила я, — «вы приказали мне явиться». Не глядя на меня, директор грубо ответил: «Потерпи, ханым, не видишь разве?» Седоусый секретарь грозно сдвинул брови, взглядом давая понять, чтобы я ждала. Я поняла, что совершила оплошность, попятилась назад и остановилась возле ширмы. Покончив с бумагами, генеральный директор снял очки и, протирая стекла платком, наконец произнес: «Ваше ходатайство отклонено. Выслуга лет вашего супруга не составляет 30». «Моего супруга, Эфендим?» — удивилась я. «Это какая-то ошибка. Разве ты не Хайрие ханым?» «Нет, я Фериде, Эфендим». «Какая Фериде?» «А, вспомнил. К сожалению, и ваша тоже. Ваша школа, кажется, не апробирована министерством. С таким дипломом мы не можем предоставить вам должность». «Вот как? Что же со мной будет?» Эта бессмысленная фраза как-то невольно сорвалась с моих губ. Генеральный директор вновь водрузил на нос очки и язвительно сказал: «С вашего позволения, об этом вы уж сами позаботьтесь. У нас и без того масса дел. Если мы еще будем думать о вас, что же тогда получится?» Это была одна из самых горьких минут в моей жизни. Да, что же теперь со мной будет? Плохо ли, хорошо ли, но я старалась, училась много лет. Пусть я молода, но ведь я согласна поехать в далекие края, на чужбину, и вот меня прогоняют. Что же делать? Вернуться в дом тетки? Нет. Лучше умереть. Потеряв всякую надежду, я опять кинулась к заведующему с волшебной бородой. «Бей, Эфенди!» — стиснув зубы, чтобы не разреветься, пролепетала я. «Говорят, мой диплом негоден. Что мне теперь делать?» Кажется, я действительно была близка к отчаянию. добрый Мюдюр Эфенди огорчился не меньше меня. Чем же я могу помочь, дочь моя? Я ведь говорил, да разве станут читать твои бумаги? Никому и дела нет. Эти слова сострадания совсем убили меня. Бей, Эфенди, я должна, непременно должна найти себе работу. Я с радостью поеду даже в самую далекую деревню, куда никто не хочет. Погоди, дочь моя. «Попытаемся еще!» — воскликнул вдруг заведующий, словно вспомнив что-то. У окна, в углу, спиной к нам, стоял какой-то высокий господин и читал газету. Я видела только его седеющие волосы, да часть бородки. «Бей, эфенди!» — обратился к нему заведующий. «Нельзя ли вас на минутку?» Господин с газетой обернулся и медленно подошел к нам. Заведующий рукой показал на меня. «Бей, эфенди, вы любите совершать добрые дела. Эта девочка окончила французский пансион. По ее виду и разговору видно, что она из благородной семьи, ведь известно, с одним только Аллахом не случается беда. Она вынуждена искать работу, готова ехать в самую далекую деревню, но вы же знаете нашего. Сказал нет, и все. Если вы соблаговолите замолвить господину министру доброе слово, все будет в порядке, родной мой бей эфенди». Мюдюр эфенди уговаривал господина, поглаживая его плечи, преждевременно согнувшиеся под бременем жизненных тягот. Костюм незнакомца, весь его облик говорили, что передо мной иной человек, чем те, которых я до сих пор знала. Слушая заведующего, он слегка наклонился вперед и приложил к уху ладонь, чтобы лучше слышать. Наконец он понял, в чем дело. Поднял на меня свои чуть красноватые кроткие глаза и скрипучим голосом заговорил по-французски. Он спросил, что я окончила, как училась, чем хочу заняться в жизни. Видно было, что он остался доволен моими ответами. Во время нашей беседы Мюдюр эфенди весело улыбался и приговаривал: «Ах, как говорит по-французски! Ну, точно соловей! Для турецкой девушки это просто чудесно, достойно поощрения, по правде говоря». Гюльбисаль Калфа любила говорить: «Если 15 дней в месяце темные, мрачные, то остальные 15 светлые и солнечные». Разговаривая с незнакомцем, потом мне сказали, что это знаменитый поэт, я вдруг почувствовала, что солнечные дни скоро настанут и для меня. Ко мне снова вернулось радостное безмятежное настроение после мрачного месяца ожидания. Наговорив мне много приятных вещей, каких я еще никогда ни от кого не слышала, он взял меня под руку и повел в приемную министра. Когда он проходил по коридорам, служащие вскакивали, завидя его, а двери раскрывались как бы сами собой. Через полчаса я уже была назначена на должность учительницы географии и рисования в центральное Руждие губернского города Б. Руждие — это первые 4 класса средней школы Султанской Турции. Возвращаясь в этот вечер в Эюб, Челыкушу летела будто на крыльях. Отныне она уже самостоятельный человек, который сам будет зарабатывать на жизнь. Отныне никто не посмеет оскорбить ее состраданием или покровительством. Через 3 дня с формальностями было покончено, и я получила деньги на путевые расходы. Ясным утром Гюльмисаль провожала меня на пароход. Шахаб Эфенди уже давно ждал на пристани. Я никогда не забуду этого доброго, сердечного юношу. Он позаботился буквально обо всем, не забыл ни одной мелочи, даже сунул мне в руки бумажку с адресом гостиницы, где я смогу остановиться по приезде в город Б. Он пришел на пристань задолго до нас, несмотря на сырой ветер с моря, вредный для его больного, все еще перевязанного горла. Он сам отнес в каюту мой чемодан и небольшую коробку, подарок мне на дорогу. Он и здесь проявил заботу обо мне, бегал куда-то, снова возвращался, давал наставления каютному слуге. До отплытия парохода мы все трое сидели в уголке на палубе. Мне кажется, в минуту расставания человек должен говорить, говорить, в общем, много говорить обо всем, что есть у него на душе, не так ли?